Он ходил к ним часто, тогда, когда отца дома не было и быть не могло. Он играл с Машей, своих детей у Ника-Ника не было, пытался помочь маме на кухне, та всегда заливисто смеялась, но с кухни не прогоняла. Маша порой задавалась вопросом, понимал ли это папа, и сама себе отвечала, конечно, понимал. Эта игра была извечной, с правилами, знакомыми даже деревенскому идиоту. А уж кто-кто, а Федор Каравай деревенским идиотом не был. Но мама так ожила от безмолвного обожания Ник-Ника. Снова надела яркие платья, начала краситься и улыбаться. Она, наконец, стала лучшей матерью, встала у плиты, водила Машу на кружки гимнастики и керамики. Маша не блистала ни на одном из поприщ. Вывозила гулять, просвещаться в Коломенской, в Пушкинский музей. Наталья была женщиной вполне прилично образованной. Она много разговаривала с Машей, много рассказывала. Маша же все равно тосковала по папе, чувствуя, что Ник-Ник при всех его достоинствах не более чем суррогат. А папа в последние годы жизни работал совсем много и находил для Маши все меньше времени. Зато когда находил, оно было только их. Они вдвоем бродили по московским бульварам, вместе ездили на рыбалку, ходили в бассейн и на каток. А то, что в это время к маме в гости приходил Ник-Ник, так отец доверял обоим и обоих жалел. Катышева за то, что, по его мнению, тот выбрал не ту специальность, не ту жену, и что у него нет детей, а значит, нет такого счастья в жизни, как Маня. А Наталья, что ж, Наталья пусть пококетничает, и доверял не зря. После его гибели Маша страшилась и тайно желала, чтобы Ник-Ник женился на маме. Такая кромешная чернота была вокруг, что хотелось видеть рядом родное лицо. Однако со смертью отца, вот загадка, визиты Ник-Ника стали все более редкими, а потом и вовсе сошли на нет. Еще Маше казалось, что последние процессы, которые вел Федор Каравай, вскапывающие пласты уже не только личностной несправедливости, но уже несправедливости социумной и даже несправедливости, замешанной на низости бытия как таковых, очень выматывали отца, хотя они ни разу об этом не разговаривали. Но Маша помнила, как пару раз, зайдя в квартиру, отец застывал перед картинкой перспективы из темного коридора в ярко освещенную кухню, где мама, сидя напротив Ник-Ника, запрокинула голову и хохочет, беззаботно, как дитя. Лицо у Федора в эти моменты было не любующимся уже, а уставшим. Видно, иметь девочку-жену очень мило до некоего момента. А потом хочется иметь жену-соратницу, с которой можно поговорить тогда, когда сказки на ночь детям прочитаны и дверь в детскую плотно заперта. Однако невозможно трансформировать фею-дюймовочку в аналог Надежды Константиновны. В конце концов, он же и сформировал вокруг Наташи мир, в котором она могла оставаться любимым дитятей и никогда не взрослеть. Что ж, он сам виноват. Возможно, если бы отец был жив, Маша с годами органично заняла бы место сподвижницы, отдав навсегда Наталье роль балованной девочки. Но не случилось. Отец погиб. Исчез взлелеянный им волшебный сад вокруг двух его любимых женщин, и мать с его исчезновением как бы выпрыгнула из привычного имиджа. Потому что из двух девочек, Натальи и Маши, Наталья была все-таки старшей.